Суицид как форма забвения. Это случилось весной, в мае, после того, как Андрею запретили играть на улице, и он остался томиться дома. Андрей сам понимал, что наказан справедливо. Ему запрещали лазить на стройку, а он все равно сунулся туда из любопытства, был пойман сторожем и приведен домой. По опыту он уже знал, что первый день заточения – самая острая мука. Этот день всегда проходил одинаково. Слонение из комнаты в комнату под монотонный бубнёж телевизора. Иногда Андрей останавливался, если видел на экране что-то интересное, замирал на несколько минут, пока шедшая по своим делам мама не натыкалась на него и не бросала. «Что ж ты стал-то посреди дороги? Иди присядь, не мешай, книжку вон почитай». Андрею не хотелось читать. В любой книге невыносимо начало, первые страниц 10. В них надо входить, как в холодную воду. И неважно, с чего начинается книга, с описания погожего летнего денька или с погони. Хотя погоня, конечно, лучше. Все равно трудно впихнуть в нее свое сознание, выстроить в голове декорации и забраться в них, а потом еще и в головы героев влезть. Книги, нетронутые, лежали на стеллаже. Их принес из библиотеки отец, чтоб не пялился бестолку в телек целыми днями. Андрей знал, что книги интересные, что потом, после первого десятка страниц, он уйдет в историю с головой, так что мама будет заглядывать в его комнату, сердито говоря: «Андрей, я тебя обедать зову, суп стынет». Но пока Андрей не мог открыть книгу. Он еще не дошел до той степени скуки, когда пустота внутри свербит так сильно, что начнешь читать что угодно. Подошел к окну. Там снаружи шел мелкий дождик. Деревья казались особенно ярко-зелеными, то ли из-за того, что были мокрыми, то ли потому, что у Андрея в душе клубилась зеленая тоска. На подоконнике стоял старый самосвал, с которым Андрей играл еще в песочнице. В его кузов мама положила клубки ниток и спицы. Андрей принялся катать самосвал по подоконнику туда-сюда. Зазвонил телефон. Обычно Андрей всегда подбегал к нему первым, снимал трубку, говорил, когда был совсем маленький: «Алло, алло, это Дюся, Андрюша». Когда стал старше: «Алло, квартира Куйнышевых». Но сейчас эта игра ему надоела. Пока мама дошла до телефона из кухни, пока вытерла руки о фартук, пока взяла трубку... «Да, что?» «Коля? Повесился? Ой, конечно, приедем. Да, да». Больше она не сказала ничего, только поддакивала и кивала, а Андрей возил самосвал по подоконнику, рассеянно думая, что там за Коля такой, который повесился. Вечером мать с отцом о чем-то коротко и очень тихо поговорили, а на завтра с утра уехали, заперев его дома на целый день. Андрей остался один и уже с самого утра утащил к себе в постель последнего из магикан. Настало время читать. В то лето он прочел почти все принесенные папой книги, начал даже «Огромного идиота», которого, как выяснилось позже, папа взял для себя, но не осилил. Из толстых книг отец смог одолеть только мемуары Жукова, и то больше из чувства долга перед великим полководцем. Если бы не странное тягостное чувство, которое легло поверх тех дней, Андрей, может быть, и не запомнил бы их, но запомнил. В 15 лет он поссорился с родителями. Тогда он уже твердо решил, что не только по отцовским стопам не пойдет, но даже в армии служить не будет. «Я туда не пойду. А если вдруг я повешусь, как дядя Коля?» «Какой дядя Коля?» Мама посмотрела на него с недоумением. «Который повесился, когда мне лет 10 было, я помню». «Не было у меня или у твоего отца никакого брата с таким именем». Мамино лицо было спокойным и непроницаемым. Она всегда так злилась. «Ты что-то путаешь. Я все помню». «Умудри тебя, Господи! Просвети твой разум светом своим божественным! Какой дядя Коля? Какой я повешусь? Ты о чем? Мы с тобой говорили про армию. Я не хочу туда, сдохнуть лучше. Ты понимаешь, что говоришь? Это страшный смертный грех, единственный, который Господь не простит. А армия? У папы там связи. Он бы тебе помог, устроил, чтобы не в горячую точку». «Да лучше бы в горячую. Я бы не стрелял, а сразу поймал пулю, и все. Андрей!» Мама сделала такие глаза, что дальше спорить Андрей не смог. С отцом ругался бы еще часа полтора, но с ней не мог. «Мама, ну скажи, был у нас какой-то дядь Коля, который жизни себя лишил? Может, и я такой же, а? Может, мне с моим нервным характером вообще противопоказано в армии служить?» «Андрей, еще раз говорю тебе, не было никакого дядь Коли. Ради Господа, успокойся и послушай отца. Сказано же в Писании...» Андрей шумно выдохнул и ушел на улицу, где жаловался Владику Яковлеву на отца, который совсем из ума выжил со своей армией. Владик, которому армия не грозила по состоянию здоровья, то ли сочувствовал, то ли нет, но хотя бы слушал и не пытался лечить. В конце концов, после школы Андрей уехал в Москву и поступил на физтех, где проболтался 3 года, а потом... Жизнь сложилась не совсем так, как хотелось ему, но и не так, как хотелось отцу. То есть в итоге получилось что-то вроде ничьей. 1-1 или 0-0, смотря как посмотреть. Однажды, когда к ним в гости пришла его будущая жена, тогда еще невеста Светлана с красивой фамилией Шефер, которую она не стала менять на нелепую Куйнышева, мама достала семейный альбом. Бессмысленный ритуал. Светлана даже не пыталась скрыть скуку, но Андрей не стал мешать матери. Он редко перечил ей, да и вообще, скорее всего, это последняя его встреча с этими людьми с фотографий. Едва ли он сам станет разбирать фото, всматриваться в лица. Это было их, всех этих людей, прощание с ним. Прощание двоюродных и троюродных теток, соседок по старой квартире, отцовских сослуживцев и приятелей. Всех тех людей, которые проскочили через жизнь Андрея в самом ее начале, но не попали в память, не осели там. Возможно, они когда-то пересекались с ними. «Какой милый мальчик! Как тебя зовут? Дюся? А меня? Или...» «О, это кто, Андрей Дмитриевич? Ну надо же, во 2-й класс перешел. А я тебя вот таким сверточком помню». Или «Андрюша, как жизнь? Куда планируешь после школы? По стопам отца? Так держать». Мама тыкала перламутровым ногтем в лица и говорила: «Это твоего отца друг. Умер уже. Инфаркт. Он тебе когда-то самосвал подарил». «Помню самосвал. Крутая игрушка». «Это Виктор с женой. Наши соседи. Виктор пропал потом. У них был сын Владик. Вы вместе учились, дружили». «Владик, да». «На улице встречаю, не здоровается. Не узнает, наверное». «Постарела я». «Тут наши сельские. Тетя Галя, дядь Петя, дядь Коля. У него сын был, кажется, Артур. Молодым умер. Повесился». Андрей вспомнил. Ясно вспомнил тот день, когда он кричал на маму, а она спокойно отбивала его атаки. А еще тот день, когда он услышал разговор мамы с дядей Колей, катая по подоконнику самосвал, и ему захотелось сказать: «Почему же ты меня обманула, мама?» Но он промолчал, потому что понимал, что теперь мама скажет. «Андрей, ты чего? Как же я тебе говорила, что не было никакого самоубийцы? Был он, был. Вот этого дяди Коли сын, да. Может, сейчас еще на каком фото его найду? Сейчас. Что ж, я ненормальная говорить тебе, что не было его, когда был он. Мы с отцом на похороны ездили». Андрей не стал задавать маме этот вопрос. Просто похлопал легонько по руке, все еще тычущей в незнакомые черно-белые лица. «Значит, того парня звали Артур. Что ж, можно сказать ему спасибо. Все эти годы, всякий раз, когда накатывала тоска, когда невыносимо хотелось уйти навсегда, Андрей думал о том, что будет с ним после. Даже те, кто ездил на его поминки, будут говорить всем, что его никогда не было».